Глава 37. Так нечестно. Вега, Фрэн с ее мармеладной прической, Люси Тетти, Пегги и Фелисити Бет шлепнулись на землю. Они снова оказались в саду. «Мы опять в самом начале!» — возмущенно закричала Фрэн. «Так нечестно! Нечестно!» Вега подняла голову и увидела знакомый сверкающий плащ, развивающийся на ветру. «Поздравляю вас с тем, что вам удалось пройти первые два испытания!» Сквозь зубы проговорила главная Карен. Она стояла на трясущемся мармеладном балкончике. Лицо у нее было таким же пепельным, как горы вдалеке. Внезапно она обратилась к Фелисити Бет. «Хочешь загадать желание, душечка?» «Даже не думай!» — прошипела Вега. «Не-а!» Со скучающим видом ответила Фелисити. «А ты, душечка?» Главная Карен повернулась к Пегги. Королева взяла Вегу под руку и решительно объявила. «Ни за что!» «Ну что ж, за спрос не бьют?» Карен криво усмехнулась. «А теперь последнее испытание. Если вы его пройдете, тотчас же окажетесь на мармеладном мосту. Если нет, «останетесь здесь!» Перед Вегой появился клочок тумана, такой чахлый, что почти незаметный. «Нет, все-таки она сломана, душечка!» — объявила Карен с туманной машинкой. Она вышла из-за мармеладной стены и плюхнула свою машинку под ноги Веги. Фелисити Бет недовольно сложила руки на груди. «Ну так что за испытание?» Главная Карен захихикала, потом захохотала и закашлялась. Откашлившись, наконец, она указала на решетчатую дверь в изгороди. «Гардеробная битва!» Фелисити Бет схватилась за голову. «Хоть что-нибудь по-настоящему злодейское осталось в этом мире?»